Глава 13. В центре Эрос Корт, внутреннего дворика общежития Зои, красовалась обветшалая статуя Эроса с луком и стрелами. Время ее не пощадило. За несколько столетий она позеленела от дождей, покрылась ржавыми пятнами, и теперь Эрос больше походил на маленького старичка, чем на озорного амурчика. В углах здания располагались высокие серые башни, через которые можно было пройти в общежитие. У одной из них Марианна задрала голову и увидела в арочном освинцованном окне на четвертом этаже Зои. Племянница ее не замечала. Несколько секунд Марианна смотрела на Зои. Из-за частых решеток на окне казалось, что та сложена из ромбиков, будто пазл. На мгновение Марианна мысленно составила из этих кусочков другой образ. Не 20-летней девушки, а румяной шестилетки с косичками, милой и наивной. Марианна обожала эту девочку и тревожилась за нее. Бедняжка, как много страданий ей довелось перенести. Новости, которые она готовилась сообщить, причинят племяннице еще больше боли. Марианна торопливо взбежала по ступенькам в башню и поднялась по деревянной, покосившейся от времени винтовой лестнице на четвертый этаж. Дверь в комнату Зои была приоткрыта. В скромном жилище разместились удобный письменный стол и камин, что придавало помещению уюта, несмотря на беспорядок. На креслах валялась одежда, а в раковине скопились грязные чашки. В эркере, на обложенном подушками, заваленном книгами подоконнике, сидела Зои. Увидев Марианну, она вскрикнула и, вскочив, повисла у нее на шее. «Ты здесь! Я думала, ты не приедешь!» «Ну как же я могла не приехать?» Попытки слегка отстраниться оказались тщетными. Племянница не разжимала рук. Марианна почувствовала исходящее от Зои любовь и тепло и оставила старание высвободиться. Накатила волна щемящей нежности. Марианна любила племянницу почти так же сильно, как Себастьяна. Можно сказать, они с мужем ее удочерили. Все каникулы Зои проводила с ними в желтом домике. У нее даже была там своя комната. Зоя училась в школе-пансионате в Англии, поскольку ее отец был англичанин. Она унаследовала его светлые волосы и голубые глаза. На четверть гречанка Зоя ничуть не походила на уроженку Греции. И Марианна часто гадала, взыграет ли когда-нибудь в ней греческая кровь, или ее полностью подавили ретроградные устои частной английской школы. Когда Зоя выпустила Марианну из своих объятий, та как можно деликатнее поведала, что убили действительно Тару. Из широко распахнутых глаз Зои градом покатились слезы, и Марианна вновь обхватила ее за плечи. «Все хорошо», — зашептала она, бережно усаживая девушку на кровать. «Все будет хорошо». Наконец Зоя перестала всхлипывать. Марианна вымыла в маленькой раковине чашки и вскипятила чайник. Все это время племянница сидела, подтянув колени к подбородку и даже не пытаясь утереть слезы. Она уставилась в пустоту, стискивая в руках старую зебру, любимую игрушку, которую с самого детства всюду таскала с собой. Жизнь нещадно потрепала зебру. Она вовсю расходилась по швам, и у нее не было одного глаза. Крепко прижимая игрушку к себе, Зоя покачивалась, словно в трансе. Марианна поставила на захламленный кофейный столик дымящуюся чашку сладкого чая и с тревогой взглянула на племянницу. В школьные годы Зоя страдала от тяжелой депрессии. То билась в истерике, то впадала в апатию и не могла даже плакать. Выводить ее из состояния мрачного уныния было еще сложнее, чем справляться с безутешными рыданиями. Марианна приложила немало усилий, чтобы сблизиться с ней. Впрочем, в том, что произошло с Зоей, нет ничего удивительного, если учесть, как сильно ее травмировала потеря родителей. Зои гостила у Марианны и Себастьяна во время апрельских каникул, когда раздался телефонный звонок, навсегда изменивший их жизнь. Себастьян поднял трубку. Он же сообщил Зое о постигшем их несчастье. Ее родители, Марианина сестра и ее муж, погибли в автокатастрофе. Зоя зашлась плачем, и Себастьян крепко прижал девочку к себе. С тех пор Марианна и Себастьян постоянно окружали ее заботой и вниманием. Марианна, сама выросшая без матери, хотела дать Зое все, чего ей самой в детстве так недоставало. Материнскую любовь, тепло, ласку. Разумеется, племянница в ответ дарила столько же любви, сколько получала. К радости своих тети и дяди Зои потихоньку оправилась от горя. Становясь старше, она избавилась от депрессии, начала усердно учиться. Словом, ко времени поступления в университет достигла большого прогресса. Тем не менее, Марианну и Себастьяна очень беспокоило, как у Зои сложатся отношения с однокурсниками. Поэтому, когда она подружилась с Тарой, вздохнули с облегчением. И позже, когда Себастьян погиб, Марианна благодарила судьбу за то, что у Зои есть хорошая подруга, на которую можно положиться. У самой Марианны был лишь один близкий друг — Себастьян, но он умер. И вот на долю Зои выпала новая беда — тяжелая утрата лучшей подруги. «Зои, вот, выпей чаю. Это поможет прийти в себя». Таня откликнулась. «Зои...» Неожиданно, словно только теперь услышав Марианну, племянница подняла остекленевшие, полные слез глаза. «Это я виновата», — прошептала она. «Я виновата, что Тары больше нет. Не кори себя. Послушай, ты не понимаешь?» «Что не понимаю?» Марианна опустилась на край кровати и выжидательно поглядела на Зои. «Это моя вина. В тот вечер после встречи с Тарой я должна была рассказать кому-нибудь, позвонить в полицию, и тогда она осталась бы жива». «В полицию? Зачем?» Зои промолчала. Марианна нахмурилась. «Значит, Тара говорила нечто такое, что именно?» По щекам Зои заструились слезы. В гнетущей тишине девушка опять начала раскачиваться. Марианна понимала, что лучше не наседать, а набраться терпения и просто быть рядом. Когда придет время, Зои сама признается, что ее тревожит. Однако Марианна не могла столько ждать. Тихо, но твердо она повторила вопрос. «Что говорила Тара?» «Она заставила меня поклясться, что я сохраню все в секрете». «Разумеется, но сейчас ситуация радикально изменилась». Покрасневшая Зоя обернулась на Марианну, и та вновь увидела в племяннице испуганного ребенка, которого тяготит какая-то тайна. Наконец Зоя сдалась. «Позавчера вечером Тара прибежала ко мне в комнату. Она была не в себе, очень расстроена. Явно под воздействием наркотиков, уж не знаю каких. Тара боялась». «Боялась? Чего?» «Она уверяла, что кто-то грозится ее убить». Марианна уставилась на Зои. «Продолжай. Кто ей угрожал?» «Я обещала никому не рассказывать. Тара очень просила. Мол, если он узнает, что я кому-то проболталась, то точно меня убьет». «Он? Кто он? Тара сказала?» Девушка молча кивнула. «Кто этот человек, Зои?» Не отставала Марианна. Племянница неуверенно покачала головой. «Тара несла какой-то бред, она словно с ума сошла». «Неважно, все равно ответь, кто он?» «Она утверждала, что это один из наших наставников, преподаватель». Марианна изумленно захлопала ресницами. «Он работает здесь, в колледже Святого Христофора?» «Да». «Ясно. И как его зовут?» После паузы Зои тихо произнесла. «Эдвард Фоско».